Глава 13. Майя. Утро 1 января разбудило меня тошнотой. Я резко встала с кровати и побежала в ванную комнату. После того, как мой желудок был опорожнен несколько раз, я приняла прохладный душ и завернулась в махровый халат. Из кухни доносились ароматные запахи еды, и я пошла в их сторону. Проходя мимо зала, я посмотрела на настенные часы. 12 дня. Ого! Вот так я сплю. Никогда раньше не могла так долго спать. Даже в выходные я просыпалась около 8 утра без будильника. Видимо, моему сну есть причина, и я подозреваю, какая. Мысленно подумала о своем будущем малыше и прикоснулась к плоскому животу. «Доброе утро, мам!» — проговорила я, заходя на кухню. «Ой, дочка, ты проснулась, а у нас гости!» — показала мама на диван, который стоял около окна. Я перевела взгляд и чуть не запнулась о порог, когда увидела перед собой того самого гостя. «Майя, а что ты не сказала, что твой жених приедет?» Удивленно посмотрела на меня мама. «Жених?» Дрожащим голосом произнесла я, и мой взгляд упал на Игната, который сидел на диване, пристально смотря на меня, и пил что-то из кружки. Вид его был спокойный, а вот глаза метали молнии. Мужчина выглядел потрясающе, как в принципе всегда. На нем были темные джинсы и белый свитер. Только сейчас, глядя на него, я понимала, что ужасно по нему соскучилась. Как мне не хватало этих сильных рук и его особенного запаха, от которого сносит крышу. «Татьяна Николаевна, блины у вас, конечно, нечто. Теперь я понимаю, кто научил готовить Майю», — подмигнул мужчина моей смущающейся маме, а после своих слов встал и подошел ко мне. «Привет, любимая!» — он поцеловал меня в губы. «Я скучал». Он поднял свой взгляд и посмотрел прямо мне в глаза. Его взгляд словно цеплялся за душу и выворачивал ее наизнанку. «Привет». Я чувствовала страх, чувствовала, что Игнат теперь меня не отпустит. Только сейчас я полностью поняла, что совершила ужасную ошибку своим побегом. «Интересно, мама успела сказать ему, что я беременна?» «Мам, можно тебя на минутку?» проговорила я, улыбаясь сквозь зубы и отстраняясь от мужчины. «Конечно, милая!» Мы быстро вышли в гостиную, оставляя незваного гостя на кухне. «Мама, зачем ты его впустила?» Почти шепотом возмущенно произнесла я. «Он мне показался хорошим человеком. Представился твоим женихом. Майя, я понимаю, что вы поссорились, но ты должна дать ему шанс». «Какой еще шанс? Ты рассказала ему о беременности?» Мама ничего не ответила на мой вопрос, а только быстро начала теребить фартук и отвела глаза в сторону. «Мама, ну зачем?» — простонала я в голос. «Затем, что я отец этого ребенка. Майя, давай поговорим». Будто из ниоткуда появился Игнат и проговорил таким приказным тоном, каким привык говорить со своими подчиненными. Я махнула в сторону комнаты и, не глядя на него, пошла вперед. Тяжелые мужские шаги последовали за мной, почти наступая мне на пятки. Как только я зашла в комнату, сразу устремилась в постель, натягивая на себя одеяло, в надежде спрятаться от этого тяжелого взгляда, который хотел моей смерти. Как только дверь в комнату закрылась, Игнат заговорил первый. «Я так понимаю, ты не собиралась рассказать мне о ребенке?» На его вопрос я только промолчала, еще сильнее натягивая на себя одеяло. «Я задал тебе вопрос, Майя!» «Нет», — шепотом произнесла я. «Почему?» «Я думала, ты злишься на меня, не хочешь видеть, и...» Я замолчала в надежде, что все обойдется. «Ты права. Я ужасно зол. И если бы не твоя беременность, то...» Я на секунду замерла, а моя кожа побледнела. Неужели он хотел проучить меня? Мой страх брал надо мной верх. По коже побежали мурашки. «Давно ты узнала?» «Вчера». Опустив глаза в пол, проговорила я. «У врача была?» «Нет». На все его вопросы я отвечала, как школьница у доски. «Собирай вещи, ты возвращаешься со мной». «Что? Нет, я останусь здесь!» Хотела возразить я, но быстро поняла, что не имею даже права на слово. «Майя, я не буду повторять тебе несколько раз. Ты носишь моего ребенка и будешь делать все, что я тебе скажу. Тебе это понятно?» прорычал мужчина, нависая надо мной. «Ты не посмеешь!» замотала я головой ему в ответ. На сборы у тебя 30 минут. Нет, Игнат, пожалуйста. Я была уже готова его умолять. Из моих глаз потекли слезы. Ужасные мысли о том, что он может отобрать у меня мое сокровище, приводили в ужас. А ты что, и правда думала, что я тебя оставлю после всего того, что ты сделала? Ты предала меня, детка. Я доверял тебе, прорычал мужчина. Вытри слезы и собирай чемоданы. Или тебе помочь? Нет, клюпая носом, произнесла я. Вот и начало моего нового года. Что же я натворила? Похоже, я разбудила самого дьявола. Где-то глубоко в душе были сомнения, что Игнат простит меня. Но, оказывается, я его совсем не знаю. Мужчина вышел из моей комнаты, а я вскочила с кровати и начала собирать свои вещи сквозь слезы. Главное, чтобы мама не заметила моего настроения и мокрого лица. Мои сборы прервал стук в дверь. «Дочь, можно зайти?» «Да, мам, конечно». Я быстро вытерла слезы и опустила голову, делая вид, что я очень занята. «Это правда, что вы уезжаете?» «Да». «А ты знаешь, Майя, мне понравился этот мужчина». «Боже, мама, ты не представляешь всю его сущность. Если бы ты только знала, каков он». «Я же говорила, что он простит», — закончила мама. «Да, ты была права». «Но почему вы так быстро уезжаете? Погостили бы немного». «Игнату работать нужно, да и мне в больницу сходить. В Нижнем медицина куда лучше, чем у нас в деревне», — улыбнулась я сквозь силу. «Это ты права. Ну хорошо, не буду мешать». Мама поцеловала меня в лоб и ушла. Я собиралась недолго. Когда вышла в гостиную, мама и Игнат о чем-то бурно беседовали. Увидев меня, они резко замолчали. «Готова?» — произнес мужчина. «Да». «Хорошо. Спасибо вам за гостеприимство, но нас ждет самолет». «Самолет?» — удивленно переспросила я. «Да, мой знакомый с удовольствием одолжил свой частный самолет для моего пользования». «Вот это да!» — захлопала мама в ладоши. «Что же ты о себе скрываешь, Алмазов Игнат Андреевич? Неужели тебе подвластно все?» — задала я эти вопросы у себя в голове. Попрощавшись с мамой, я пошла следом за мужчиной. Даже со спины я чувствовала, что он злится. На улице нас уже ждало такси. Игнат убрал мой чемодан в багажник и помог сесть в автомобиль. На борту белоснежного самолета нас встретила миниатюрная блондинка. Она поприветствовала Игната, а меня будто не заметила. Неужели увидела соперницу во мне? Даже как-то смешно стало от ее поведения. Пилот проговорил нам траекторию полета и правила на борту, и мы взлетели в прозрачные облака. В Нижнем Новгороде мы оказались через 10 часов полета, которые я еле перенесла. Думала, не выживу. Во-первых, это мой первый полет на самолете, а во-вторых, ужасный токсикоз, который никак не отступал, постоянно меня мучил. Игнат делал вид, что ему безразличны мои мучения, но в глазах я иногда замечала тревогу. Вопрос о том, где я буду жить, можно вообще было не задавать, и поэтому в доме Игната для меня была выделена целая огромная спальня. «Игнат!» — окликнула я его в дверях, когда он выходил из моей комнаты. Мужчина нехотя обернулся. «Я тебя слушаю». «И что теперь? Ты запрешь меня здесь?» «Нет, конечно». «Как закончатся праздники, выйдешь на свое рабочее место. А завтра поедем к врачу, тебя нужно осмотреть». После всего сказанного он развернулся и ушел, а я осталась стоять посередине комнаты, сжимая в руках ремешок от сумочки. После того, как дверь за мужчиной закрылась, я рухнула на свою огромную кровать, смотря на белоснежный потолок. Я даже представить не могла, как мы дальше будем общаться и наладится ли когда-нибудь наше общение. Я приняла горячую ванну и легла отдыхать. Полет вымотал все силы.